Томас задал этот вопрос всего лишь в виде формальности. Он бы в любом случае их опросил, чтобы Паскоу ему на это не ответил. «Конечно, конечно. Но, пожалуйста, постарайтесь их не пугать. Приличную кухарку найти чрезвычайно трудно, особенно в холостяцкое хозяйство вроде моего. Если это хорошая повариха, она непременно хочет готовить для торжественных обедов и вечеринок и прочего в том же роде. А у меня такое бывает редко. Собираются иной раз несколько коллег, литераторов и критиков, вот и все». Пит поднялся, и Мёрдо тут же встал по стойке смирно. Но ни кухарка, ни камердинер не видели вообще ничего, а судомойке и горничной было 12 и 14 соответственно, и они были слишком напуганы, чтобы что-то ответить. Они лишь стискали в пальцах свои передники и утверждали, что спали мертвым сном. А принимая во внимание то, что их обязанности требовали раннего подъема в 5 часов утра, Пит без труда им поверил. После Паскоу они нанесли визит в дом к югу от сгоревшего. На этом участке дороги через Хайгейт-Райс поля прорезала дорожка, по словам Мёрдо, называвшаяся Бронвич-Ок, которая тянулась на юг от церкви Святой Анны и дома приходского священника, параллельно холму и заканчивалась в самом Хайгейте. «Отличная дорога, сэр», — мрачно заметил Мёрдо. «В такое время ночи сюда легко может добраться добрая сотня людей с карманами, набитыми спичками, и никто их не заметит». Он уже начинал думать, что все это предприятие — лишь пустая трата времени. И это было заметно по откровенному выражению его лица. Пит сухо улыбнулся. «А вам не кажется, что они в таком случае непременно налетели бы друг на друга?» Мёрдо юмора не понял. Он просто пребывал в саркастическом настроении. «Да разве может настоящий инспектор с Боу-стрит быть таким неинтеллигентным на вид?» Констебль более внимательно рассмотрел и изучил довольно грубое и простецкое лицо Пита, длинный нос, немного выщербленный передний зуб, непричесанные волосы. Потом отметил горящий в глазах огонек, а также юмор и уверенность, таящиеся в очертаниях его рта. «В темноте», — добавил Томас. «На небе вполне могла быть луна, которой любовался мистер Паскоу, однако ночь-то была облачная, и никакого света в домах вокруг не горело. Занавеси задернуты, лампы погашены. Полночь все-таки». «Ага», — Мёрдо наконец понял, о чем речь. «Кто бы это ни был, ему потребовался бы фонарь, а в этот час ночи даже зажженную спичку видно издали, если кто-то случайно бросит взгляд в ту сторону». «Вот именно», — инспектор пожал плечами. «Конечно, не то чтобы этот свет хоть как-то нам помог, если только кто-нибудь не заметил, с какой стороны он появился. Давайте теперь попробуем посетить мистера Альфреда Латтеворда и его домашних». Это было великолепное здание, расходов на него явно не жалели. Оно стояло последним на этом участке дороги и было в 2 раза больше остальных. Пит по своему обыкновению постучался в парадную дверь. Он всегда отказывался заходить с заднего хода, предназначенного для торговцев, как следовало поступать полицейским, лицам, стоящим достаточно низко на социальной лестнице, и прочим нежелательным элементам. Дверь через несколько секунд открыла весьма представительная и опрятная горничная в сером шерстяном платье, в хрустящем накрахмаленном чипце с кружевами и таком же переднике. Выражение ее лица тут же сообщило Питу, что по ее твердому убеждению он должен заходить через судомойную, а он так не сделал. «Торговцы со двора», — заявила она, чуть приподняв подбородок. «Я пришел побеседовать с мистером Латтеордом, а не с дворецким», — ядовитым тоном сообщил Пит. «Полагаю, визитеров он принимает с парадного входа?» «Полицейских он вообще не принимает», — так же быстро ответила она. «Сегодня примет». Томас вошел внутрь, и ей пришлось отступить назад, чтобы не уткнуться лицом ему в грудь. Мёрдо испытал одновременно и ужас, и восхищение. «Уверен, он пожелает нам помочь выяснить, кто убил миссис Шоу прошедшей ночью». Лицо горничной сделалось таким же белым, как ее фартук. Питу крупно повезло, что она не грохнулась тут же в обморок. Талия у нее была такая тонкая, а корсет, должно быть, был затянут настолько туго, что вполне мог бы удушить девицу с менее решительным характером. «О, боже!» Она с усилием взяла себя в руки. «А я думала, что это был несчастный случай». «Боюсь, что нет». Томас всеми силами старался сгладить неприятное впечатление от неудачного начала разговора. Ему уже давно следовало бы не обращать внимания на подобные уколы, наносимые его гордости всякими там горничными. «Вы, случайно, не выглядывали в окно около полуночи? Может быть, что-нибудь заметили? Движущийся свет, например? Или что-то услышали?» «Нет, я не выглядывала». Девушка помолчала. «Но вот Элис, кухонная прислуга, была еще на ногах, и она сказала мне нынче утром, что видела ночью на улице привидение. Только она немного тупая, вроде как полоумная. Но не знаю, может, сон ей такой приснился». «Я поговорю с Элис», — ответил Пит с улыбкой. «Это может оказаться важным. Спасибо». Горничная улыбнулась в ответ, правда, не сразу. «Не угодно ли подождать в утренней гостиной? Я доложу мистеру Латуорду о вашем приходе, сэр». Комната, в которую она их провела, оказалась неожиданно изящной и не просто демонстрировала, что у хозяина полно денег, но свидетельствовала также о том, что у него гораздо более тонкий вкус, чем, возможно, он сам догадывается. У Пита хватило времени только бросить взгляд на акварели, украшавшие стены. Они, несомненно, были ценными, и продажа любой из них могла бы прокормить какое-нибудь семейство в течение целой недели. Но, кроме того, они были истинно красивы и абсолютно правильно размещены, привлекая взгляд, но не навязываясь. Альфред Латуорт оказался мужчиной далеко за 50, со свежим лицом, в данный момент сильно покрасневшим, с венчиком гладко зачесанных седых волос вокруг сияющей лысины. Он был приличного роста и солидного телосложения и имел уверенный вид человека, который всеми своими успехами обязан только самому себе. Сильное лицо с крупными чертами. У истинного джентльмена его можно было бы счесть красивым, но было что-то воинственное и одновременно неуверенное в его выражении, что выдавало его ощущение непринадлежности к высшим классам, несмотря ни на какое богатство. «Горничная доложила мне, что вы пришли по поводу убийства миссис Шоу и пожара», произнес Латуорт с сильным ланкаширским акцентом. «Это правда? Эти девицы вечно читают всяк дешевые ужасные истории, сидя в кладовке под лестницей, а воображение у их, как у самых худших писак». «Да, сэр, боюсь, что это именно так», — ответил Пит. Он представил себя и Мёрда и объяснил причины их прихода. «Скверн дело», — мрачно заявил Латуорт. «Она была добрая женщина. Слишком добрая, слишком хорошая для большей части этих, которые тут проживают, включая Мод Далгетти. Это не такая, совсем другая, совсем. Вежливая со всеми». Он покачал головой. «Только я-то ничего не видел. Сидел наверху, дожидался, пока Флора вернется, а она пришла без 11:40. И я тогда погасил свет и лег спать. И спал, пока меня колокола пожарников не разбудили. Мимо вполне могла бы промаршировать целая армия, и я вовсе не услышал бы их топот». «Флора, это мисс Латуорт?» — спросил Пит, хотя уже узнал это в Хайгетском полицейском участке. «Точно, это моя дочка. Она ходила с друзьями на какую-то лекцию с показом диапозитивов. Это было где-то на Сент-Олбанс-Роуд. К югу отсюда, сразу за церковью». Мёрда замер, весь обратившись вслух. «Она возвращалась домой пешком, сэр?» — спросил Пит. «Да, это всего несколько шагов. Глубоко посаженные и вполне добродушные глаза Латуорда смотрели на Томаса острым взглядом. Видимо, он ожидал осуждения. «Ничего, она здоровая девица». «Я бы хотел узнать, не заметила ли она что-то по дороге?» Пит говорил спокойно, ровным тоном. «Женщины иной раз бывают весьма наблюдательны». «Хотите сказать, любопытны? Любят повсюду нос совать», — удрученно заметил Латуорд. «Да-да, моя покойная жена, упокой Господь ее душу, вечно замечала в людях тысячи вещей, которых я вообще не замечал. И почти всегда была права, в 9 случаях из 10». Воспоминания на минутку закрыли от него настоящее. Присутствие полицейских в его доме, сильный и едкий запах горелого дерева и воды, испаряющийся с раскаленных кирпичей, который все еще стоял в воздухе, несмотря на плотно закрытые окна. В глазах его на секунду появилось нежное выражение, губы тронула мягкая улыбка. Но он тут же вернулся к реальности. «Да-да, если вам будет угодно». Он дотянулся до каминной полки и нажал кнопку звонка, установленную на стене. Кнопка была фарфоровая, расписанная миниатюрными цветочками. Секунду спустя в дверях появилась горничная. «Скажи мисс Флори, что я хочу ее видеть, Полли», — приказал он. «С ней хочет побеседовать полиция». «Да, сэр». И она быстро удалилась, прошуршав юбками у двери, которую снова за собой прикрыла. «Дерзкая она, эта девчонка», — тихо сказал Латуорд. «Всегда имеет собственное мнение. Но привлекательно, а горничные и должны такими быть. И, видимо, вряд ли стоит ее за это судить слишком строго». Флору Латуорд, должно быть, не меньше, чем слуг донимало любопытство, потому что она тут же послушно явилась, хотя вздернутый подбородок и явное нежелание встречаться с отцом глазами, вкупе с горевшим на щечках румянцем, таким же, как у него, заставляло предположить, что они недавно горячо и возбужденно спорили о чем-то, наверняка разойдясь во мнениях, и этот спор был еще не завершен. Выглядела Флора просто прелестно. Высокая и стройная девушка с широко поставленными огромными глазами и гривой темных волос. Под обычные мерки красоты она не подходила. Слишком выступающие скулы и, на удивление, искривленные передние зубы портили всю картину. Лицо свидетельствовало о твердом характере, и Пита нисколько не удивило то, что она поссорилась с отцом. Томас вполне мог себе представить добрую сотню тем и сюжетов, по которым они могли яростно спорить, расходясь во мнениях. Все что угодно. Начиная с газетных статей, которые ей разрешалось читать, и кончая ценами на шляпки, или же поздним часом, в который она явилась домой, и с кем при этом была. «Добрый день, мисс Латуорд», — вежливо поздоровался инспектор. «Вы, несомненно, уже знаете о трагедии, что произошла прошлой ночью. Можно вас спросить, не заметили ли вы кого-нибудь на пути домой, когда возвращались с лекции? Незнакомца какого-нибудь или, напротив, какого-то знакомого?» «Знакомого?» Эта мысль явно ее удивила и озадачила. «Если так, нам хотелось бы побеседовать с ними и узнать, не видели и не слышали ли они чего-то». Это, по крайней мере, было отчасти правдой. Не имело смысла внушать Флоре, что она таким образом автоматически может кого-то в чем-то обвинить. «Ах!» — ее лицо прояснилось. «Я видела двуколку доктора Шоу. Она проехала мимо, когда мы выходили от Хауардов». «Откуда вам известно, что это его двуколка?» «А в нашей округе больше ни у кого такой нет». Никаких следов ланкаширского акцента в ее речи заметно не было. По всей вероятности, папочка оплатил ей уроки дикции, чтобы ее речь звучала как речь настоящей леди, какой он хотел ее видеть. Да и сейчас, даже несмотря на явное недовольство дочерью, он очень тепло смотрел на нее, пока ее внимание было обращено на посетителей. «А кроме того», — продолжила она, — «я рассмотрела его лицо в свете каретного фонаря». «Что-нибудь еще?» — спросил Пит. «Вы имеете в виду по дороге сюда?» «Ну, мистер Линдси вышел почти сразу за нами. Я шла вместе с мистером Эроем и сестрами Баркинг. Потом они пошли дальше, до самой рощи Гроу в Хайгете. А прямо перед нами шли мистер и миссис Долгетти. Больше я никого не помню. Извините». Томас еще порасспрашивал Флору о деталях событий того вечера и именах всех, кто присутствовал на лекции, но не узнал ничего, что могло бы оказаться полезным. Лекция закончилась слишком рано, чтобы поджигатель успел сделать свое черное дело. По всей видимости, он или она должен был подождать, пока это мероприятие завершится, прежде чем выбраться из своего укрытия. Вероятно, в распоряжении у него было по меньшей мере несколько часов. Пит поблагодарил ее и попросил разрешения побеседовать с кухонной прислугой и остальными слугами, после чего их с Мёрдо проводили в комнату экономки, где они выслушали рассказ 12-летней служанки о том, как она видела привидение с горящими желтыми глазами, которое мелькнуло между кустами в соседнем саду. Она слышала, как часы в холле пробили много-много раз, а рядом совсем никого-никого не было, и газовые фонари на лестнице были погашены, и она не осмелилась никого позвать, так сильно была испугана. Она забралась в постель и укрылась одеялом с головой, и это все, что она может рассказать, готова поклясться. Пит мягко ее поблагодарил. Девчушка была всего на пару лет старше его собственной дочери Джемаймы и сообщил, что она здорово ему помогла. Служанка закраснелась и неуклюже изобразила реверанс, чуть не потеряв при этом равновесие, после чего удалилась в некотором замешательстве. Впервые в ее жизни взрослый человек выслушал ее рассказ с совершенно серьезным выражением на лице. «Как вы считаете, инспектор, это был убийца?» — спросил Мёрдо, когда они вышли обратно на дорогу. «Это привидение, что видела девочка. Движущийся свет в саду у доктора Шоу? Возможно. Нам нужно опросить всех людей, которых видела Флора Латуорт, когда возвращалась после лекции. Кто-нибудь из них мог заметить еще кого-то?» «Весьма наблюдательная молодая леди, весьма разумная, как мне показалось», — заметил Мёрдо и слегка покраснел. «Я что хочу сказать, она все очень подробно и четко рассказала. И никаких мелодрам». «Точно никаких», — согласно кивнул Томас и чуть улыбнулся. «Юная леди с характером, мне кажется. Возможно, у нее было еще что нам рассказать, если бы там не было ее отца. Как мне представляется, они вообще не сходятся друг с другом во мнениях ни по каким вопросам». Мёрдо открыл было рот, чтобы что-то ответить, но тут же сконфузился, когда понял, что намерен сказать, и с трудом сглотнул, не произнеся ни слова. Пит улыбнулся еще шире и ускорил довольно размеренный шаг, направляясь к дому Эймонса Линдси, где сейчас нашел убежище овдовевший доктор Шоу, который не только потерял близкого человека, но и оказался бездомным. Дом был гораздо меньше, чем имение Латуорда, и как только они оказались внутри, то не могли не поразиться, насколько эксцентрично он был отделан и обставлен. Владелец, по всей видимости, был раньше путешественником и антропологом. Стены украшали многочисленные резные изделия самого разнообразного вида и происхождения. Они теснились на полках и столиках, даже стояли во множестве на полу. Пит, не обладая широкими познаниями в этой области, решил, что они либо африканские, либо из Центральной Азии. Ничего египетского, ближневосточного или американского он среди них не заметил. Ничего, что имело хотя бы слабые, но знакомые черты классического искусства, наследия европейской культуры. Во всем этом было что-то чуждое, этакая варварская дикость и грубость, несовместимая с принятыми понятиями и стандартами обычного внутреннего убранства жилища среднего класса викторианской Англии. Слуга, у которого был странный акцент, который Питу так и не удалось определить, и внешний облик, неотличимый от внешности многих англичан, но с необычайно гладкой кожей и волосами, которые, как вполне могло оказаться, нарисованы китайской тушью, провел их в гостиную. Манеры у него были просто безупречные. Внешность же самого Эммонса Линдси оказалась в высшей степени английской, короткого роста, коренастый, с седыми волосами, и все же совершенно не такой, как Паскоу. Если последний, по сути своей, был идеалист, склонный все время обращаться ко временам европейского средневекового рыцарства, то Линдси был человеком неутолимого и неразборчивого любопытства, при этом наплевательски относящийся к истеблишменту, ко всем нормам и правилам, что наглядно демонстрировали мебель и украшения в его доме. Его мысли явно блуждали где-то далеко, их больше привлекали тайны дикого и непознанного. Кожу его испещряли глубокие морщины, явно свидетельство ярости тропического солнца. Глазки маленькие и хитрые, глаза реалиста, а не мечтателя. Весь его облик свидетельствовал о здоровом чувстве юмора, особенно по отношению к абсурдностям жизни. Но сейчас Линдси был весьма мрачен и встретил Пита и Мёрда у себя в кабинете, не воспользовавшись гостиной. «Добрый вечер», — вежливо поздоровался он. «Доктор Шоу в гостиной. Надеюсь, вы не станете засыпать его кучей идиотских вопросов, на которые может ответить кто угодно другой». «Не станем, сэр», — уверил его Пит. «Может быть, вы сами ответите на некоторые, прежде чем мы встретимся с доктором?» «Конечно. Хотя не могу себе представить, что, по-вашему, можно от нас узнать». «Но раз вы оказались здесь, то, видимо, полагаете, несмотря на всю несостоятельность такого предположения, что это каким-то образом связано с чем-то уголовным». Он пристально уставился на Пита. «Я лег спать в 9, я рано встаю. Я ничего не видел и не слышал, равно как и мои домашние слуги. Я уже расспрашивал их, потому что, вполне естественно, они были встревожены и обеспокоены поднявшимся ночью шумом и пожаром. Я не имею ни малейшего представления, что это была за личность, которая могла преднамеренно устроить такое, и какая здравая причина могла за этим стоять». Однако мозги человека могут свихнуться самым неожиданным образом или поддаться любому самообману. «Вы хорошо знаете доктора и миссис Шоу?» Линдси ничуть не удивился такому вопросу. «Я хорошо его знаю. Он один из немногих местных обитателей, с которыми мне легко общаться. Человек открытых взглядов, не закостеневший в древних традициях, как большинство здешних жителей. Человек мудрый, интеллигентный, большого ума. Это не самые широко распространенные качества и не всегда ценимые». «А миссис Шоу?» — продолжал расспрашивать Пит. «Ее я знал не так хорошо. Да это и невозможно, конечно. Ведь нельзя же обсуждать с женщиной те проблемы, что обычно обсуждают с мужчинами. Но она была превосходная женщина, здравомыслящая, способная сочувствовать и сопереживать, скромная, но без елейности, никакого вздора, никакой лжи. Женщина самых высоких достоинств». «А как она выглядела?» «Что?» Линдси был явно удивлен. Потом его лицо сморщилось, на нем появилось какое-то комическое выражение, этакая смесь юмора и неуверенности. «Ну, это дело вкуса, я полагаю. Темноволосая, правильные черты лица. Но тяжеловато в...» Он покраснел и руками изобразил в воздухе нечто малопонятное. Пит решил, что Линдси хотел таким образом описать изгиб бедер, если бы его не остановило чувство неуместности подобного. «Красивые глаза, мягкое в обращении, умное, интеллигентное. Звучит прямо как описание лошади, прошу прощения. Красивая женщина, таково мое суждение. И ходила она красиво. Вы, конечно же, еще побеседуете с сестрами Орлингом. Это ее тетки. Клеменси была немного похожа на Селесту, но не на Анжелину. Благодарю вас. Может быть, теперь нам следует поговорить с доктором Шоу? Конечно. И он, не произнеся больше ни слова, повел их в холл, а затем, предварительно постучав, открыл дверь в гостиную. Пит не обратил никакого внимания на замечательные антикварные предметы на стенах. Его взгляд немедленно привлек мужчина, стоявший возле камина. Его лицо было лишено какого-либо выражения чувств, но тело напряглось, словно в ожидании некого действия или потребности в таковом. Услышав щелчок дверного замка, он повернулся, но в глазах его не вспыхнуло никакого интереса, появилось всего лишь осознание неизбежного долга. Кожа у него была бледной от переживаний, губы плотно сжаты, вокруг глаз красные пятна от бесконечного вытирания. Черты лица свидетельствовали о сильном характере, и даже такая ужасная потеря, да еще и при столь жутких обстоятельствах, не могла стереть ни отпечатка ума и интеллигентности, ни язвительной сильной личности, о которой Пит уже так много слышал от других людей. «Добрый вечер, доктор Шоу», — поздоровался с ним Пит. «Я инспектор Пит с Боу-стрит, а это констебль Мёрда из местного участка. Сожалею, но мне необходимо задать вам несколько не совсем удобных вопросов». «Конечно», — перебил Шоу его объяснение. Как говорил Мёрда, он служил полицейским хирургом и все понимал. «Задавайте свои вопросы. Но сперва скажите, что вам уже известно. Вы уверены, что это поджог?» «Да, сэр. Невозможно представить, что пожар начался одновременно в четырех разных местах, причем ко всем им имеется доступ снаружи, а никаких причин в самом доме для этого не было. Ни искры из камина, ни упавшей свечи в спальне или на лестнице». «Где он начался?» Шоу теперь проявлял любопытство и уже не мог оставаться на одном месте. Он начал расхаживать. Сначала прошел к одному столу, потом к другому, автоматическим движением что-то поправляя и приводя в порядок. Пит остался стоять там, где встал, около дивана. «Брандмейстер считает, что первыми загорелись портьеры», — ответил он. «Во всех четырех случаях». На лице доктора появилось скептическое выражение, быстрый промельк, не лишенный, однако, даже сейчас примеси юмора и критического отношения ко всему на свете, которое, видимо, было характерным для него в обычных условиях. «А откуда это ему известно? Там немного осталось». Тут он с трудом сглотнул. «От нашего дома». Он сделал такое заключение, основываясь на анализе распространения огня. Мрачно сообщил Пит. Что сгорело полностью, что отчасти, что было повреждено, но сильно не пострадало. А еще выпавшие из складки кирпичи и битое стекло, они указывают места, где жар на первом этаже был наиболее сильным.